За Ральфом в высокой траве затаились охотники. Ральф посмотрел на Джека. «Ты охотник?» Джек багрово покраснел. «Знаю. Ну, я пошел». И тогда что-то очень изглубока заставило Ральфа вымолвить: «Я главный. Я сам пойду. И не спорь». Он повернулся к остальным: «А вы спрячьтесь и ждите меня». Голос не слушался Ральфа. Вот-вот совсем замрет или сорвется на крик. Он посмотрел на Джека. «Значит, ты думаешь...» Джек пробормотал: «Я все обшарил. Наверное, тут». «Понятно». Саймон промямлил неловко: «Я не верю в зверя этого». Учтиво, как обсуждают погоду, Ральф согласился: «В общем-то, конечно». Рот у него сжался, губы побелели. Очень медленно он откинул волосы со лба. «Ну ладно, пока». Он принудил свои непослушные ноги вынести его на перешеек. Кругом разверзались бездны полого воздуха. И некуда спрятаться, и надо вдобавок идти вперед. Он помедлил на узком перешейке и глянул вниз. Скоро, если считать на столетие, вода превратит этот замок в отдельный остров. Справа лагуна, ее качает открытое море, а слева... Ральф поежился. Лагуна защищала их от океана. Пока почему-то один только Джек подходил к самой воде с другой стороны. И вот теперь он сам заглянул, наконец, в пучину суши, и пучина дышала. Она была как живая. Воды медленно опадали между скалами и открывали розовые гранитные плиты и странные наросты кораллов, и полипы, и водоросли. Ниже, ниже, ниже падали воды и всхлипывали, как ветер в листве. Вот показалась плоская скала, гладкая, как стол, и воды, засасываясь под нее, открылись с четырех сторон, одетые водорослями, грани утеса. А потом спящий левиафан вздохнул, и вода поднялась, заструилась водорослями и вскипела над розовостью столешницы. Здесь волны не ходили, они не шли никуда, просто вскидывались и обрывались, вскидывались и обрывались. Ральф поднял глаза на красную скалу. За ним следили из высокой травы, смотрели, ждали. Он заметил, что ладони ему холодит застывающий пот, и с изумлением сообразил, что не рассчитывал, в общем-то, повстречаться со зверем, и не знает, что ему делать, если зверь окажется тут. Можно было бы и забраться прямо на скалу, да только не стоило. Вдоль квадратной стены плинтусом шел уступ, так что можно пробраться справа над лагуной и завернуть за угол. Идти оказалось нетрудно, и скоро он увидел бастион с тыла. Ничего нового, все то же. Нагромождение розовых глыб, покрытых гуано, как сахарной корочкой, и крутой подъем к камням, сверху наваленным на бастион. Он обернулся на стук. Джек карабкался по уступу. «Не мог же я тебя бросить?» Ральф молчал. Он пробрался по скалам, осмотрел пещерку, не обнаружил там ничего зловещего, всего несколько тухлых яиц, и сел, озираясь по сторонам и постукивая кончиком копья по камню.